Жена, пообщавшись с соседкой, со смехом пересказала все Анатолию. Она не жалела бедную обманутую Евгению, потому что считала, так как говорилось в стихотворении Пушкина, была сама обманываться рада. Интересно, к такой же категории принадлежала сестра Ельцовой? А как к ней относилась мать? Так же хорошо, как и к Нине? Спросил он пожилую даму, уже державшуюся за дверную ручку. Судя по всему, нет, раз она предпочитала жить с Ниной. Женщина изобразила изумление, и ее ярко накрашенные губы скривились. «Значит, вы не в курсе, товарищ следователь?» В ее глазах вспыхнул довольный огонек. Дама, наконец, нашла благодарного слушателя и готова была выложить все, что знала. «Какая мать? О чем вы говорите?» От избытка чувств она прислонилась к стене. «Девочки, круглые сироты. У них происхождение самое, что ни на есть, крестьянское. Нина говорила, их родители в гражданскую войну с голоду померли. Девчонок забрали в детский дом. Когда они выросли, то в Москву подались. Она же у нас резиновая», — усмехнулась дама. «Сонька где-то в магазине пристроилась, а Ниночке повезло. Но не требовалась домработница. Вот ей Нину и порекомендовали. Уж извините, не знаю, кто и как. Бедняжка за троих пахала. Если бы вы видели ручки этой певицы, вы бы сразу поняли, что они тяжелее микрофона сроду ничего не держали. Ниночка истряпала, и стирала, и столы гостям накрывала. Нонна к ней так привязалась, что лет 10 назад удочерила. И ведь верно поступила, сама одна как перст. Личная жизнь не заладилась, деток не нарожала, ты хоть сироту облагодетельствовала. Все свои драгоценности Ниночке завещала. Пусть та и не любила наряжаться, очень скромная была». Сарчук, стоявший возле шкафа и внимательно изучавший его содержимое, вздрогнул и обернулся. «Драгоценности, говорите?» «Вот именно. И от слов своих не отказываюсь», — с обидой произнесла женщина. «Мать моя рассказывала. Нонна не с простой семейки происходила. Отец какая-то шишка в Кремле. Думаю, это вы и сами потом выясните. Мать дворянских кровей. Отсюда и дорогие украшения». «Насколько дорогие?» — с интересом спросил Петрушевский. Соседка закатила глаза, как драматическая актриса. «Дорогие, значит, дорогие. Очень дорогие, если хотите», — с придыханием пояснила она. «На ее бриллиантовое колье зарилась сама...» «Не буду фамилии называть. Вы и без меня догадаетесь. Нонна рассказывала моей матери, как известная всем особа, упрашивала ее обменять эту вещь или продать. Но наша певица ни в какую. Мол, память о покойной матушке. Подруга даже ляпнула, что с собой могилы все не унести». Женщина вдруг испугалась собственных слов и оглянулась по сторонам, словно боясь, что их подслушивают. Она хотела еще что-то добавить, но передумала. Анатолий отодвинул бумаги. «Виктор», — позвал он коллегу, — «вы закончили осмотр квартиры? Меня интересуют драгоценности, которые вы нашли». Сарчук заморгал глазами. «Да я сразу понял, что их нужно искать в первую очередь», — сказал он и взъерошил светлые волосы, сразу став похожим на мальчишку-девятиклассника. «Только здесь ничего нет». «Наша версия подтверждается, Толя». Петрушевский повернулся к выходившему из спальни Козлова. «Вадик, что-то удалось найти?» Медэксперт удовлетворенно кивнул. «Отпечатков пальцев довольно много», — заметил он. «Нужно снять их у сестры и ее сожителя. Может, статься, они здесь были недавно». И Нина с тех пор не убиралась. Кроме того, на дверной ручке наверняка отпечатки этого Шаповалова. Он первым обнаружил труп. Петрушевский уже в который раз взглянул на часы. «Не нравится мне это», — произнес он. «Парочка давно должна быть здесь. Живут они не так далеко, и по моим меркам успели бы сюда через час после нашего прибытия добраться. Как считаете?» Виктор побледнел. «Как бы они ни сбежали», — удрученно проговорил он. «Эх, неохота к ним пилить. Жара начинается, да видно придется». «Ладно, не стани», — напутствовал его Анатолий, снова потирая утиный нос. За эту привычку, прочно укоренившуюся с детства, его постоянно ругала жена, но отучить не могла, и следователь в минуты глубокого волнения вновь подносил указательный палец к лицу. «Все равно другого предложения нет». Виктор снова открыл рот, словно собираясь протестовать, хотя прекрасно понимал, что, несмотря на жару и переполненные потными телами троллейбусы, мчаться к Шиповаловым все равно придется. Как вдруг, на его счастье, дверь распахнулась, и на пороге показалась долгожданная чета. Милиционеры никогда не видели Шаповалова и Ельцову и вычислили их лишь потому, что последняя была похожа на покойную сестру. Увидев кровь в прихожей и тело, которое уже забирали санитары, женщина заголосила: «Сестричка моя бедная, на кого же ты меня оставила?» Что-то театральное слышалось в этом плаче, и Петрушевский вспомнил о профессиональных плакальщицах, которых еще 100 лет назад приглашали на похороны за деньги голосить по покойнику. Да и само лицо Софьи, желтое, отечное, не выражало скорби. Из зеленых, чуть раскосых глаз не скатилось ни слезинки, хотя родственница упорно утирала их платком не первой свежести, в каких-то шафрановых пятнах. Ее сожитель, худой мужчина лет под 40, с короткой стрижкой и невыразительным лицом, стоял и, не выказывая никаких эмоций даже ради приличия, наблюдал за санитарами. «Софья Дмитриевна, проходите», — пригласил ее Анатолий. «Вы очень кстати. Мы сами хотели к вам ехать». От него не ускользнуло, что при этих словах Шаповалов слегка побледнел. «Чего же вы так припозднились?» Софья снова приложила платок к глазам. «Когда я узнала о моей бедной сестренке, сердце так и заколотилось», — простонала она. «Голова закружилась. Я упала на диван, и Сережа накапал мне валерьянки. Пока я в себя пришла, да и то еще не совсем. По улице идем, ноги ватные, еле передвигаются. Неужели вам не понять мое состояние?» — произнесла она плаксиво. «Сестренку единственную убили. Теперь я одна, как перст. Как дальше жить, не представляю». Сергей, поддерживавший сожительницу за локоть, молчал, словно во всем с ней соглашался. «Садитесь», — Анатолий указал на стул. «Софья Дмитриевна, от вас требуется немного. Скажите, вы часто бывали у сестры?» Губы потерпевшей скривились, возле носа пролегли глубокие складки. Всем своим видом она выражала недовольство. «А с какой мне стати у нее часто бывать?» — зло проговорила она. «Мать ее приемная, Нонка, при жизни меня не жаловала. Придумала ведьма старая, что мы с Сережей приходим сюда только деньги клянчить. А мы, между прочим, не какие-нибудь тунеядцы. Я за прилавком день и ночь пропадаю. Мой муж сантехником работает. Ну, просили иногда 3-ку до зарплаты. Так разве от них убывало? Как сыр в масле катались». «Хорошо», — кивнул Анатолий. «Певица вас не жаловала. Но после ее смерти вы, наверное, навещали сестру чаще?» Недовольное и злобное выражение не сходило с лица Софьи. «Да и с сестренкой мы редко чаи гоняли. Видно, певичка эта и Ниночке внушила, что ее кровная родня только за деньгами сюда шастает. и Ниночка мало нам помогала, хотя у самой деньжище куры не клевали. Но если вы так хорошо осведомлены о материальном положении вашей сестры, может, скажете, что пропало?» Впервые в глазах Софьи появился интерес. Она встала и задвигалась по квартире, хорошо ориентируясь в огромных комнатах. Сарчук только и успевал констатировать ее слова. «Облигации пропали на огромную сумму. Вот в этом ящике лежали». Толстый указательный палец с поломанным ногтем легко открывал ручки шкафов. Когда она вытащила деревянную шкатулку оригинальной резьбы, Виктор уже знал, что скажет женщина. «Батюшки! Драгоценности-то где?» Вот теперь в ее голосе звучало неподдельное горе. «Как же это так, товарищ следователь? Нашей семье, значит, ничего не достанется?» Петрушевский закатил глаза. «Почему вашей семье должно было что-то достаться?» — поинтересовался он. Софья, как куница, обнажила мелкие острые зубы. «Нинка была моей родной, так?» — спросила она. «Кому же, по-вашему, достанутся ее цацки? Учтите, я судиться буду. Пусть мне отдадут все до копеечки. Мне, между прочим...» Она погрозила пальцем, как непослушному ребенку. «Квартиру обставлять». «Давайте отложим этот вопрос на потом». Петрушевский отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. «Тем более, как вы говорите, все пропало. Виктор, составь опись пропавших вещей». Обратился он к Сарчуку и встал. «Садись на мое место, а я пока с товарищем Шаповаловым побеседую». Глаза сантехника забегали. «А я что?» «Я ничего», — быстро проговорил он. «Труп нашел и сразу вам звонить. И, между прочим, назвал себя, а мог бы этого не делать. Сами знаете, что про вас рассказывают. Кто труп нашел, того и преступники записываете». «Ну, это вы сильно хватили», — улыбнулся следователь, усевшись на диван и положив лист для протокола на потертую коричневую папку из кожзама. «Никто никуда вас записывать не собирается. От вас требуется рассказать по порядку, почему вдруг в такую рань вы решили навестить покойную и что увидели в ее квартире». Сергей мял в руках серую кепку. «А я все сразу рассказал», — начал он. «Нинка уж 3 дня, как обещала, в гости заскочить. Договорились окончательно на вчера, на 5. Она не приехала. Мы позвонили по телефону, никто не отвечает. Ну, Соня забеспокоилась. Давай, — говорит, — загляни к ней поутру, до работы. Вот и получилось, что отправился к ней засветло, чтобы в ЖЭК не опоздать. Кстати, транспорт лучше ходит, толчаи нет. Аккурат в 6 сюда прибыл. Кнопку звонка жму, никто не открывает. Я возьми да дерни со злости дверь. Она и распахнулась. Какую картину увидел, вы и сами знаете. Ничего не трогал. Сразу рванул к ближайшему автомату и вам звонить». «Почему же не дождались?» — удивился Петрушевский. «Это ваш гражданский долг». «А наш начальник ЖЭКа шутить не любит», — пояснил сантехник. «Я у него незаменимый работник. В нашем районе вечно что-то прорывает или у кого-то течет. Попробовал бы я не подойти к планерке». Потом, когда Соня позвонила, и я ему ситуацию объяснил, он меня отпустил. «Понятно». Сергей говорил быстро и сбивчиво, но Анатолий успевал записывать каждое слово. «Скажите, а когда вы шли к Нине или выходили из ее квартиры, вам никто не встретился по пути?» Сантехник покачал круглый, как мяч, головой. «Никто. Ни единой души не было. Помню, меня еще дрожь прошибла. Думаю, тихо, как на кладбище. Его передернуло. Ужас какой-то». «Значит, это все», — Следователь протянул ему протокол. «Прочитайте, распишитесь, если совсем согласны». Шиповалов тряхнул головой. «Ничего читать не буду, я вам верю». «Если уж вам не верить, то кому?» Петрушевский не стал уточнять, что еще минут пять назад кто-то очень даже нелестно отзывался об органах правопорядка. «Я бы на вашем месте прочитал», — заметил он, но сантехник замахал руками. «Нет-нет, мне, чтобы вчитаться, время требуется, а его у меня как раз и нет. На работу пора, не то шеф голову оторвет». «У меня к вам еще одна просьба». Сергей повернулся к Козлову, который стоял рядом со своим неизменным чемоданчиком. «Вадим, сними отпечатки у товарища Шиповалова и товарища Ельцовой». Шиповалов опять побледнел. «А это еще зачем? Или вы меня в чем-то подозреваете, товарищ следователь?» «Да я чист, как стекло!» «Ваши отпечатки нам требуются для того, чтобы потом сравнить их с другими и отделить от отпечатков преступника», — пояснил Анатолий. «Все очень просто, товарищ». Последнее слово он произнес с иронией. «Ну, раз надо, так надо». Сергей позволил Козлову взять отпечатки пальцев. Настороженность и страх в его глазах наводили Петрушевского на мысли, что этот простоватый на вид сантехник сказал им далеко не все. Но что же он скрывает? И как заставить его разговориться? Может быть, поможет экспертиза? Соня, на удивление, казалась спокойной. В отличие от сожителя, она без возмущения позволила Вадиму снять отпечатки с ее руки. «Протоколы подписаны, вы свободны», — провозгласил Петрушевский и мельком взглянул на Сергея. Казалось, тот испытал облегчение. «Ну, спасибо, товарищ следователь», — сказал он, и в его голосе Анатолий уловил веселые нотки. «Когда уже убийцу нашей Нинушки поймаете?» «Будем стараться сделать это в кратчайшие сроки», — пообещал Петрушевский. «Многое от свидетелей зависит. Иные с милиции откровенничать не хотят, скрывают, на их взгляд, незначительные мелочи. А эти мелочи порой способствуют быстрому раскрытию преступлений». Он снова посмотрел на Шиповалова и вновь увидел страх в его глазах. «Да, этого парня еще придется потрясти. Он явно знает больше, чем говорит. Надо подумать, как это сделать». Может, даже побеседовать с участковым? «Если все, можно нам идти?» — поинтересовалась Софья. «Вы уж, пожалуйста, информируйте меня, товарищ следователь. Сами понимаете, драгоценности эти, считай, наши». Анатолий с облегчением указал им на дверь, и когда парочка ушла, ему почудилось, что в душную комнату, насквозь пропахшую потом оперативников, ворвалась живительная струя воздуха. От волнения указательный палец потянулся к носу, и Петрушевский усилием воли сжал руку в кулак. Да, с этой привычкой нужно бороться. Виктор говорил, его уже в отделе передразнивают. «А как тут ее искоренишь, если на работе сплошные волнения? Вот и сегодня». Одно общение с Шиповаловым и его сожительницей чего стоит. Люди, подобные родственникам покойной, не вызывали у него симпатии. Их алчность переходила всякие границы, и следователь подумал, что сделает все, чтобы Софья Ельцова не получила драгоценности. Она их не заслужила. Какие-то побрякушки, пусть даже стоившие кучу денег, она ставила выше, чем жизнь единственного близкого человека. И поэтому... Громкий голос Сарчука вклинился в его безрадостные мысли. «Гляди, какую опись сестра покойной составила!» Он сунул ему под нос протокол. «Думаю, цацик было на 500 000 рублей. Даже не представляю, что можно купить за такие деньги». Он закатил глаза. «Конечно, какой-нибудь Рокфеллер спокойно нашел бы им применение». Анатолий слушал коллегу вполголоса, пробегая глазами список. Поистине, Ниночка Ельцова получила в наследство несметное богатство. Здесь были и бриллиантовые колье, и серьги «Вдовьи слезы», и кольца с бриллиантами ручной работы, и огромный перстень с рубином со зловещим названием «Кровь падишаха», и сапфиры, и изумруды, и еще много-много всего. «Каковы распоряжения, начальник?» — поинтересовался оперативник, догадываясь, о чем думает Петрушевский. «Первонаперво возьмем под контроль скупки», — решил следователь. «Витя, ты со своими ребятами организуй поквартирный обход. Не думай, что никто ничего не видел и не слышал. И будем ждать заключения нашего кудесника», — он указал на Вадима, деловито собиравшего свой чемодан. «Сам знаешь, они у него порой бывают неожиданными».